над гладиаторами. Однако нельзя упускать из виду, что античным медикам приходилось врачу людей влиять на их психическое состояние и передавать от поколения к поколению сведения об эффективности своих действий, об индивидуальных различиях. Не случайно учение о темпераментах пришло в научную психологию из медицинских школ Гиппократа и Галена. Не меньшее значение, чем опыт медицины, имели другие формы практики – политическая, юридическая и педагогическая. Изучение приемов убеждения, внушения, ведение словесного поединка, что стало главной заботой софистов, превратило в объект экспериментирования логический и грамматический строй речи. В практике общения Сократ открыл изначальный диалогизм, а его ученик Платон – внутреннюю речь как интериоризированный диалог. Ему же принадлежит столь близкое сердцу современного психотерапевта модель личности, как динамическая система мотивов, разрывающих ее в неизбывном конфликте. Открытие множества психологических феноменов связано с именем Аристотеля. Механизм ассоциации по смежности, сходству и контрасту. Открытие образов памяти и воображения. Различия между теоретическим и практическим интеллектом и так далее. Стало быть, столь скудной не была эмпирическая ткань психологической мысли античности, без нее эта мысль не могла, так сказать, зачать традицию, приведшую к современной науке. Страница 63. В развитии психологии античность прославлена великими теоретическими успехами. К ним относятся не только открытие фактов, построение новаторских моделей и объяснительных схем. Античные ученые поставили проблемы веками, направлявшие развитие наук о человеке. Именно они впервые попытались ответить на вопросы, как соотносятся в человеке телесное и духовное, мышление и общение, личностное и социокультурное, мотивационное и интеллектуальное, разумное и рациональное и многое иное, присущее человеческому бытию. Античные мудрецы и испытатели природы подняли на огромную высоту культуру теоретической мысли, которая, преобразуя данные опыта, срывала покровы с видимости здравого смысла и религиозно-мифологических образов. За эволюцией представления о сущности души скрыта полная драматических коллизий работы исследовательской мысли, и только история науки может раскрыть различные уровни постижения этой психической реальности, неразличимые за самим термином «душа», давшим имя нашей науке. Глава 3. Развитие психологических знаний в средние века и эпоху Возрождения. На страницах 64 по 75. Параграф 1. Арабоязычная наука. Древнегреческая цивилизация в условиях нараставшей социально-экономической деградации общества разрушилась. Постепенно утрачивалась большая часть добытых знаний. Жестокие удары по распадавшейся античной культуре наносила христианская церковь, создававшая атмосферу воинственной нетерпимости ко всему языческому. В IV веке был уничтожен научный центр в Александрии. В начале VI века император Юстиниан закрыл просуществовавшую около 1000 лет Афинскую школу, последний очаг античной философии. Естественно, научное исследование природы приостановилось, его сменили религиозные спекуляции. Переориентация философского мышления на сближение с позитивным знанием о природе совершалась в этот период в недрах другой культуры, арабоязычной, расцвет которой пришелся на 8-12 века. После объединения в 7 веке арабских племен возникло государство, имевшее своим идеологическим оплотом новую религию – ислам. Под эгидой этой религии началось завоевательное движение арабов, завершившееся образованием халифата, на территориях которого жили народы с древними культурными традициями. Государственным языком халифата стал арабский, хотя культура этого огромного государства восприняла достижения многих населявших его народов, а также эллинов и народов Индии. В культурные центры халифата прибывали караваны верблюдов, навеченных книгами чуть ли не на всех известных тогда языках. В Страница 65. В то время, когда в Западной Европе расставшиеся на замкнутые феодальные мирки были начисто забыты достижения европейской и александрийской науки,